164. Если придется дать ответ за каждую мысль, то какова ее сила? И все же ответственность за мысли не осознается. Но нельзя безнаказанно отрицать то, что есть. А мысль есть явление сущего счастья, если осознана ее мощь. Явление мысли как реального фактора жизни, как реальной энергии, отрицается. Хотя думают все. Именно отрицание позволяет пытаться уклоняться от ответственности. Отрицание действительности приводит к духовной слепоте, но от ответственности не освобождает. От того, что люди когда-то представляли Землю плоской, она не перестала быть шаром. Так всякое искажение действительности основания под собой не имеет и к знанию не приводит.